Вот. И по сей день понимаете, что вся человеческая цивилизация последних 300 лет строится полностью на вот, поклонении древу познания. Да, почему мы действительно, многие ощущают, что мы живем в такие апокалиптические времена. Я думаю, не только из-за катастроф, которые происходят, конечно, тоже катастроф, там все начинают бояться за свою жизнь там, и так далее. Да. Хотя она и так на волоске висит. Но я думаю, что из-за того, что ну, какая-то интуиция присутствует, что человечество настолько вот. Вот как здесь жена, понимаешь, повернулась полностью от Бога к древу познания. Только от него сегодня человечество ожидает человеческого спасения. Да? То есть какого-то движения в другую сторону нет. Да? Наоборот, вот это сейчас с этими реакторами, понимаешь. Ну что главное, откуда вообще, с какой стороны ожидается спасение от реактора? От Японии, да? Конечно, со стороны науки. Она нам поможет. Она, да? Ну, она нас туда, правда, завела, но это не обсуждается, но она нам поможет из этого выйти. А мы должны ее еще углубить, это еще поглубже присосаться к древу познания, и тогда мы из него вот те соки вытянем, которые помогут нам нейтрализировать те соки, которые мы только что выпили. Да? Да, то есть от яда ожидается, что он будет и антидотом тоже. Вот, но какого-либо поворота, сказать, Боже, мы согрешили перед тобой, да, беззаконно были перед тобой. Нет, это, конечно, это то, что Библия к чему, да, она Библия человека. Вот, Бог говорит Аврааму, помните, там, мы будем еще это обсуждать более подробно, да. Говорят, выйди из земли твоей, из земли отца твоего, и иди. Авраам скажет, а куда? Ты мне сначала карту, географию, климат, там, все познание. Тогда я еще подумаю, соответствует моим представлениям о жизни или нет. Ну, иди туда, куда я тебе скажу. Все, вот это, так сказать, библейское, вот это, как сказать, конфликт такой, да? Тут древо познания, тут Авраам с его верой, доверием Богу, да? Вот Бог сказал, ну, Авраам пошел. Ну, да, здесь Бог сказал, а жена сказала, нет, сначала познакомимся с познанием. Да, и вот первый плод этого знакомства. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. И сшили смоковные листья, и сделали себя поясами. Вот это такая перекличка с концом предыдущей главы, в которой в последней стихе говорится, и были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Вот, значит, первое следствие номер один греха – это стыд друг друга, да, который еще в человеке живет. Вот почему мы все не голышом тут сидим с вами, да, а в одежде и вообще все так прячем хорошенечко по всяким нашим карманчикам там внутренним. Да, вот, потому что мы испытываем страх и стыд. Да, вот, все мы, так сказать, ну, питающиеся от, ну, в общем, внуки Адама, да, испытываем страх и стыд по отношению друг к другу и, соответственно, пытаемся это как-то прикрыть. И вот это первое такое трагическое следствие поворота прельщения и поворота от Бога к познанию. Значит, страх, стыд и попытка себя оградить друг от друга. Да, такое вот уже отчуждение. Да, отчуждение, которое глубоко вошло, которое в человеческий род. Ну, это, как вам сказать, источник всех, всего человеческого искусства, можно сказать, вот здесь заложен. Да, вообще всего, всей музыки, живописи, литературы, да, кино, там, не знаю, всех, все эти попытки преодолеть эти границы и трагическая несостоятельность в этом. Да, все равно вот в любви и все равно отчуждение, да, и все равно стыд, и все равно мы не в состоянии это как-то вот так любить друг друга, чтобы этого не было. Да, но нет, все равно обязательно будет. Обязательно это войдет между нами, и где-то мы. Ну, это трагедия любви. Да, вот. Причем на всех уровнях, да, на телесном уровне, да, муж с женой. Вот вроде они все делят, да, и там стол, постель, все. А тем не менее, всегда существует. Ну, так, в той или иной степени, скажем так. Да. Телесном уровне, душевном уровне. И муж с женой, которые 30 лет друг с другом прожили, до конца не все могут друг друга открыть. А что-то там всегда остается, ну ладно. И на духовном уровне, конечно, да, от единства веры, единства в Боге. Да, значит, это первое следствие греха, которое мы находим очень глубоко, вы видите, да, что это не просто так, что они там смоковницы воспользовались, да, то, что-то, что описывает самые глубокие закономерности душевной и духовной жизни человечества. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога. Да, тут уже все время Господь Бог, официально, а не просто Бога, да, повторение такое, да. Как Бога Завета, вот он, так сказать. Бог Завета. Да, и скрылись, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Это второе следствие. Второе следствие – это страх перед Богом, как перед, ну, злой собакой. Да? Бог, помимо того яда, который уже вошел, да, вот этот словесно-духовный, душевный яд, который уже вошел, что Бог такой ревнивый злодей там сидит, и только смотришь, как бы загубить свое творение. Да? Тут вот такое вот отчуждение и страх от Бога. Да? Причем страх не благочестивый страх, а иногда нечестивый страх. Да, нечестивый страх перед Богом, которого хочется спрятаться в кусты. Да? Иначе он тебя там съест сейчас. Вот это, между прочим, то же самое, что продолжает жить в человеке. Это такое точное описание состояния человечества. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: Адам, где ты?» Конечно, Господь, когда говорит «Адам, где ты?», он спрашивает не о его географическом местоположении, а о его душевном состоянии. Да, и Адам это понимает, этот вопрос. Он не говорит: «Господи, я у третьего угла, у третьего дерева справа, да? Вот, я на дереве, под деревом. Я тут под деревом, да, вот под кустом». Но Адам понимает, о чем речь, да, он еще способен воспринимать Божию речь. Да. И сказал, да, Адам в этом отношении глубже своей жены, да, потому что он, да, жена, если провести параллель диалогов, да, как она отвечала змею, просто на плоской плоскости, ну, дело вопроса, да, да, то тут Адам, если бы он был такой же плоский в данный момент, да, то он бы сказал: я вот здесь, вот тут, под кустом. Да. Но он понимает истинное, как сказать, содержание вопроса. Да. И говорит, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. То есть раскрывает, еще способен несколько раскрыть свое состояние перед Богом, раскрывает свое состояние, но затем на этом, в общем-то, его раскрытие и заканчивается. Да, напротив, следующая его степень, так сказать, отравления, да, вот пора уже этого, всего этого дела, это полное, так сказать, от Бога закрытие. Да? И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Да? Тут, то есть тут как бы такое полное закрытие Адама от Бога. Да? То есть фактически, видя в Боге недоброе и опасное существо, от которого надо скрыться, да? Он свою жену этому существу кидает, да? То есть он ее полностью предает. А вот ее съешь, как с воре волков, да? Ее съешь, а вот едут двое по степи на телеге, на ними с воры волков. И Адам свою жену спихивает с воза, чтобы самому. В его представлении, что это свора волков, да? Его представление, Бог это уже свора волков. И что ему бедному делать, как только на свою жену кинуть, чтобы пока она там занимается ей, самому сбежать. Да, такая жертва, да, конечно. Пожертвовал самым лучшим. Своей лучшей половиной пожертвовал. Понятно. Да-да, но потом, лишая себя таким образом многого, он с ней остается на всю вечность. Это он не предусмотрел. Вот.